Я сказал, что хочу разгородить клетку сорок и держать Олеку там. Маме это понравилось. А пока я привязал его на веранде, извещая всех по очереди о его временном местопребывании. Ну вот что сказал Ларри, когда мы сели обедать. «Если на дом обрушится циклон, прошу меня не винить. Я вас предупредил. Большего я сделать не в силах». «Почему циклон, милый?» «Альбатросы всегда приносят с собой плохую погоду». «Первый раз слышу, чтобы циклон называли плохой погодой», — заметил Лесли. «Но ведь несчастье приносят павлины, милый. Я все время тебя об этом толкую», — жалобно сказала мама. «Я это хорошо знаю, потому что у одной моей тетки в доме были павлиньи перья, и у них умерла кухарка. Дорогая мама, всему миру известно, что альбатрос предвещает несчастье. Даже закаленные морские волки бледнеют и теряют сознание при виде альбатроса. Поверьте, что в одну прекрасную ночь у нас в трубе засияют огни святого Эльма. Не успеем мы опомниться, как огромная приливная волна потопит нас прямо в постелях». «Ты говорил, что это будет циклон», — напомнила Марго. «Циклон и приливная волна», — сказал Ларри. «И, может быть, еще землетрясение, а также извержение 2-3 вулканов. Держать эту птицу значит искушать провидение». «Где ты ее все-таки раздобыл?» — спросил меня Лесли. Я рассказал о своей встрече с Костей, ни словом, не поминая морских змей, так как Лесли змей ненавидел, и о том, как он отдал мне птицу. «Ни один человек в здравом уме, — сказал Ларри, — не стал бы делать таких подарков». «Интересно, кто же это был?» «Арестант», — ответил я, не задумываясь. «Арестант?» — дрожащим голосом спросила мама. «Что ты этим хочешь сказать?» «Я объяснил, что Косте разрешают приезжать домой на выходные дни, так как на острове Видо ему доверяют, и добавил, что завтра утром я собираюсь ехать с ним на рыбную ловлю». «Не знаю, стоит ли это делать, милый», — неуверенно сказала мама. «Мне не хочется, чтобы ты ездил с заключенными». «Мы же не знаем, что он сделал. Я заявил с горячностью, что очень хорошо это знаю. Он убил свою жену». «Убийца?» — произнесла ошеломленная мама. «Но как же он расхаживает тут на свободе? Почему его не повесили? Смертная казнь здесь существует только для бандитов», — объяснил Лесли. «Вы можете получить 3 года за убийство и 5 лет, если будете глушить рыбу динамитом». «Просто смешно», — возмутилась мама. «Я еще не слыхала ничего подобного». «Мне кажется, это свидетельствует о тонком восприятии важности сущего», — заметил Ларри. «Мальки важнее женщин». «Как бы там ни было, я не отпущу тебя с убийцей», — сказала мама. «Он может перерезать тебе горло или сделать еще что-нибудь». Целый час мне пришлось спорить и упрашивать маму. Наконец она согласилась отпустить меня с Костей, при условии, что сначала Лесли пойдет взглянуть на него. Таким образом, на следующее утро я все же отправился с Костей в море, а когда мы возвратились, наловив Олеку рыбы на 2 дня, я пригласил своего нового знакомого к нам в дом, чтобы мама могла составить о нем собственное мнение. Обычно при большом умственном напряжении маме удавалось припомнить 2-3 греческих слова. Такой скудный словарный запас и в лучшие времена лишал ее возможности вести вольные беседы, а теперь, когда ей предстояло пройти через тяжкое испытание и поговорить с убийцей, все греческие слова, какие она знала, вылетели у нее из головы в 1 минуту. Так что пока мы сидели на веранде, она могла только беспомощно улыбаться, в то время как Костя в своей выцветшей рубашке и потертых штанах пил пиво, а я переводил его разговор. «Он кажется таким славным», — сказала мама, когда Костя ушел, — «и ничуть не похож на убийцу». «А как, по-твоему, выглядит убийца?» — спросил Ларри. «Ты что думаешь, он с заячьей губой или косолапый и держит в руках бутылку с ядом?» «Не говори глупости, милый». «Конечно, я так не думаю. Но мне казалось, что он должен выглядеть, как бы это сказать, более кровожадным». «Не надо судить о человеке по внешности», — заметил Ларри. «Значение имеют только поступки. Я мог бы сразу определить, что это убийца». «Каким образом, милый?» — заинтересовалась мама. «Очень просто».